23. История с Китси на время вытеснила у меня из головы визит Бориса. Но стоило мне заснуть, и все это бочком просочилось в мои сны. Дважды я просыпался, подкидывался на кровати. Один раз от того, что в хранилище кошмарным сном хлопает распахнутая дверь, а снаружи какие-то женщины в платках дерутся из-за кучки поношенной одежды. В другой раз, уснув, я переместился в новую часть того же сна. Хранилище превратилось в задрапированное хлипкими занавесками пространство под открытым небом. Сдуваются стены из ткани, не дотягиваясь даже до травы. За ними простор зеленых полей и девушки в длинных белых платьях. Картина, исполненная загадочным образом такого смертоносного и ритуализованного ужаса, что я проснулся, хватая ртом воздух. Я посмотрел на телефон. 4 утра. Еще тошные полчаса, и я, голый по пояс, в темноте сажусь на кровати и, словно мошенник в каком-нибудь французском фильме, закуриваю и гляжу из окна на Лексингтон-авеню. В этот час там почти пустынно. Только-только выезжают на работу такси или с работы, как знать. Но сон, который кажется мне вещим, никак не рассеивается. Так и висит ядовитым облаком, а сердце у меня до сих пор колотится от его летучей опасности, от его пагубности и простора. Пристрелить надо. Я переживал за картину, даже когда думал, что она круглый год лежит себе в безопасных условиях, как меня бодрым профессиональным тоном заверял рекламный буклет хранилища. При допустимых для хранения температуре 21 по Цельсию и влажности 20%. Такую вещь нельзя просто куда-то засунуть. Ее нельзя было переохлаждать, нагревать, подвергать воздействию влаги или прямого солнечного света. Ее нужно было держать в строго выверенных условиях, как орхидеи в цветочной лавке. Стоило мне представить, как ее прячут за печь для пиццы, и мое идолопоклонническое сердце заходилось от ужаса. По-другому, конечно, но все равно, почти как в тот раз, когда я думал, что водитель выкинет бедного Поппера из автобуса. В дождь, у обочины, черт знает где. Да и потом. «А сколько картина пробыла у Бориса?» «У Бориса-то! Даже квартира Хорста, который считал себя таким ценителем искусства, показалась мне не слишком уж приспособленной для хранения шедевров. Жутких примеров хоть отбавляй. Рембрандтовский шторм на море Галилейском. Его единственный морской пейзаж, говорят, безвозвратно уничтожен из-за неправильных условий хранения. Любовное письмо, шедевр Вермеера. Вор-официант вырезал из рамы, а потом сложил и засунул под матрас, отчего картина помялась и облупилась на сгибах. Бедность Пикассо и таитянский пейзаж Гогена, попорчены водой, потому что какой-то имбецил спрятал их в общественном туалете. Когда я, как помешанный, читал все на эту тему, больше всего меня ужаснула история про картину Караваджо «Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием», которую выкрали из часовни святого Лаврентия. Полотно так небрежно выкромсали из рамы, что коллекционер, который заказал кражу, разрыдался и отказался забирать картину. Я заметил, что телефон Китси исчез со своего обычного места, из зарядника на окне, откуда она выхватывала его, едва проснувшись. Иногда я просыпался посреди ночи и видел, как возле ее головы в темноте мерцает синим подсветка, сквозь одеяло, из ее потайного гнездышка в простынях. «Да, просто время смотрю», — отвечала она, «если я повернусь сквозь сон и спрошу, что она там делает». Я представил себе, как он лежит, отключенный, схороненный в сумке крокодиловой кожи, под типичной для Китси мешаниной из блесков для губ, визиток, пробников с духами и разрозненных купюр. Всякий раз, когда она лезла за расческой, из сумки вываливались смятые двадцатки. Туда-то, в эту ароматную свалку, и будет всю ночь названивать Кейбл. Туда попадут многочисленные смс-ки и голосовые сообщения, которые она прочтет утром. О чем они говорили? Что могли сказать друг другу? Странно, но я с легкостью мог вообразить их разговор. Веселая болтовня, взаимное лукавое попустительство. В постели Кейбл придумывает ей дурацкие прозвища и щекочет, пока она не завизжит. Я затушил сигарету. Ни формы, ни чувства, ни смысла. Китси не любила, когда я курил в спальне, но сомневаюсь, что когда она увидит раздавленный окурок в лиможской шкатулке у себя на туалетном столике, то скажет мне хоть слово. Иногда, чтобы понять целый мир, Нужно сосредоточиться на самой крохотной его части, пристально вглядываться в то, что находится рядом с тобой, пока оно не заменит целое. Но с тех самых пор, как картина от меня ускользнула, я чувствовал, что захлебываюсь и пропадаю в безграничности. И не только в понятной безграничности времени и пространства, но и в непреодолимых расстояниях между людьми, даже когда до них вроде бы рукой подать. Со все нарастающим головокружением я представлял себе места, где я был, и места, где не был. Утраченный, безграничный, непознанный мир, неопрятный лабиринт городов и закоулков, летящий по ветру пепел и беспредельную враждебность, пропущенные пересадки, навек потерянные вещи. И в этот-то мощный поток затянул мою картину, и она теперь несется куда-то, крошечная частичка духа, колышется в темном море слабая искорка.